Медленно шагая по снегу холодной страны, он думал о том, что для холодов Марусе надобно справить шубу, потому что нельзя без шубы жить в Заполярье. И ему виделась эта шуба, суконная, черная, с красивым меховым воротником. И он что-то просчитывал, шевеля губами и прикидывая в уме, сколько на что надо будет денег. И так шел, шаг за шагом, километр за километром. Потом он внезапно усомнился. Вдруг она не пойдет за него? Что он такое? Зачем он ей нужен? Какой-то там стрелок-радист. Его кинуло в пот, он даже остановился. Потом он вновь поверил, что почему же и не пойти. Конечно, он не бог весть что, но почему же все-таки не пойти? Потом решил, что не пойдет. Потом, что пойдет обязательно. Уж он добьется своего, уж он ничего не побоится, она от него никуда не денется. И счастливо улыбаясь, он видел перед собой свою будущую семью, этих всех маленьких Марусиных и еще каких-то за большим столом, когда открыты окна и тихий вечер спускается над миром. Теперь она приснилась ему, что она плачет о нем в хлеборезке, бьется головой о стены и ее утешает, а он идет к ней медленно и спокойно, обнимает за плечи и говорит: «Порядочек, Маруся, а вот он я, как гвоздь». У них все так говорили, возвращаясь с того света. Полный порядок, все как гвозди. Шумели сосны каменного бора, морозный ветер гудел в невысоких кронах, нес снежную пыль по скатам гор, жестко, неживым светом светил месяц. Черепец огляделся, вздохнул от горячечного счастливого сна, подумал и повернулся. В яме были все четверо, теперь они не ставили вахтенных, не имело смысла мучить людей в этой чащобе. Укладываясь, черепец мазнул рукой по лицу Плотникова. «Чего не спите?» — спросил Плотников. «Мысли разные», — глухо сказал старшина. «Сон вот приснился. Такой сон, чудной, извините». «Да я не про извините», — досадливо ответил Плотников. «Спали бы лучше, силы беречь надо, вот что. Это ветер так гудит?» «Ветер», — грустно ответил черепец. В эту ночь Веселазов вдруг совершенно ясно понял, что он не дойдет. Два дня и две ночи они прожили в заброшенном доме лесника или объездчика. Там была плита, и они топили ее, но еды там не было. И они пошли дальше, молча, все хромые, все обмороженные и все больные. Теперь они еще чаще останавливались, разводили огонь в лесу и доставали какие-то отвратительные корешки тошнотворно-сладковатого вкуса, которые распекали и ели с хрустом, подобным тому, какой бывает, когда на зубы попадает песок. Инженер не ел эти корешки, не ел даже лисицу, которую подстрелил черепец, и все больше дремал на дневках с открытыми глазами. Маленькое лицо его точно бы обуглилось. Иногда он кашлял с хрустом и далеко отплевывался, порою он отвечал не в попад, но тотчас же переспрашивал и отвечал во второй раз уже точно, и было похоже, что в нем живут два человека. Один он сам, а другой хозяин и контролер, который постоянно следит и поправляет ошибки своего подопечного. Хуже всех было с Веселагу. Как у всех людей, склонных к полноте и внезапно похудевших, кожа на его бородатом, обмороженном и истрескавшемся лице повисла складками, правая щека почернела и пошла язвочками, глаза вдруг начали гноиться, так что он должен был все время вытирать их снегом, иначе он почти не видел. Он шел, опираясь на ржавую лопату, которую нашел у дороги, и теперь уже не он один думал, что ему не дойти. Это было ясно всем, и Плотников жалел его и сокрушался, что тогда в сердцах сказал ему, что застрелит, и про какие-то еще тормоза. Все это было вздором перед лицом того, что скоро должно было наступить,